Глава 9. Тайна Крэгов. Раздался тихий скрежет, словно мечом царапнули по щиту. Мона Сэнни проснулась и некоторое время вслушивалась, не разбудил ли непрошенный звук маленького. Но малыш посапывал безмятежно и аппетитно, и она не стала его трогать. Да и был ли этот звук? Наверное, приснилось. Вот и Крэг еще не возвращался. Значит, до рассвета еще далеко. Она спустила ноги с постели, неслышно ступая по пушистой шкуре, приблизилась к окну. Ее протянутая наугад рука наткнулась на массивный серебряный треножник, в углублении которого на мягчайшем пуху лежало яйцо, созревая в лунном свете. Скоро прилетит Крэг, и она полюбуется желтым, как огненный опал мерцанием глинцевитной скорлупы. Значит, и птенец, который вылупится через 5-6 дней, будет солнечно-желтым, королевского цвета, и тогда глаза ее сына впервые увидят свет. Тогда можно дать ему имя. Осторожно перебирая пальцами почти бесплотные пушинки, она медленно подбиралась к самому центру мягкого гнездышка, где должно было покоиться заветное яйцо. Ближе, еще ближе, пустая ямка. Яйцо исчезло. Еще доля секунды, и с ее губ сорвался бы отчаянный крик, но руки, такие знакомые по бессонным незрячим ночам, такие родные и такие безнадежно оплаканные, обхватили ее за плечи, и для нее перестало существовать все, кроме этих рук. Сэнни донесся словно откуда-то издалека голос ее Юрга. «Что ты, Сэнни, глупенькая, что ты?» Она ощупывала его лицо совсем как тогда на корабле, и в какой-то миг ему стало страшно, потому что вдруг показалось, сейчас она назовет имя Асмура. И вместо этого он услышал. «А где же Юхан? Ведь если ты жив, то значит...» «Нет Юхана, Сэнни. Они с Гэлем подстерегли меня там, на середине подъема на башню. Там площадка такая крытая, помнишь? Опередили, поднялись на лифте. Не церемонились, оглушили, и Юхан пошел вместо меня. Крэги не разобрались. У нас сын, муж мой, у него нет еще имени, но теперь оно будет». «Да», — сказал Юрк, — «да, конечно, память о Юхане останется в нашем сыне. Но у нас считанные минуты Сэнни, и сейчас самое важное — это то... Самое важное — это то, что наш сын останется без Крэга. Яйцо исчезло, и если мы не найдем его, а мой Крэг откажет нам милости пестрого птенца, Юрк, наш маленький останется слепым на всю жизнь. Ты не знаешь, что это такое». «Ты не проводил в темноте дни и месяцы, ты...» Он с трудом прервал этот поток отчаяния. «Сэнни», — сказал он твердо, — «наш сын останется без Крэга. Вот это я тебе обещаю твердо. Нашему малышу не нужен поводырь, как, впрочем, и всем остальным новорожденным на Джаспере». «Что ты говоришь? Опомнись!» «У меня нет времени на долгие объяснения, так что поверь мне на слово». «Сэнни, мы с Гаррелем нашли за это время еще несколько выходов из подземелья, а кукушонок заблаговременно разузнал, в каких местах появились новорожденные. Я поднимался по ночам в их жилище, и ошибиться я не мог. Все дети рождались зрячими. Ты понимаешь, Сэнни, они не слепы от рождения, а становятся такими только тогда, когда на их плечи впервые опускается проклятый Крэг. «Но наши врачи заметили бы!» «Ты забываешь, что они видят только то, что позволяют им Крэги!» «Но это чудовищно, Юрк! Значит, 1500 лет Крэги ослепляли людей, чтобы...» «Зачем, Юрк? Зачем они это делали?» «Чтобы властвовать. Это сладкая штука, власть, но они так объедались ею, что уже мечтали только об одном — о пустынной планете, где не будет ни одного разумного существа, над которым можно было бы властвовать». «Тогда об этом нельзя молчать ни секунды. Я пошлю свой голос во все уголки нашей планеты, и мне поверят. Тебе поверят, принцесса Сенни. И тогда Крэги снова покинут Джаспериан. И снова ужас слепоты, гибель. Нет, сделаем по-другому. Сначала нужно доставить на Джаспер приборы, которые помогут взрослому населению обойтись без Крэгов. Затем уже расскажем о малышах. Через 3 дня праздник в Королевском дворце. Я об этом подумал. До его начала ты должна связаться со всеми воинами своей дружины. Но будь очень внимательна. Не начинай разговора до тех пор, пока не убедишься, что в этот момент ни у тебя, ни у дружинников нет Крэга. Иначе снова провал. Так что у тебя практически 2 ночи. Как начинается каждый праздник? Взрыв голубой музыки и парчевый огонь в полнеба. Вот это и будет сигналом к тому, чтобы все дружинники разом перенеслись на звездную пристань. До этого они должны прибыть во дворец и вести себя так, как ни в чем не бывало, чтобы не вызвать подозрений. Итак, разговор без Крэгов. И теперь главное. В окно пахнуло холодным воздухом, послышалось хлопанье мягких крыльев. Сенни отшатнулась, загораживая собой Юрга. «Не бойся, это кукушонок, он стережет меня». «Сенни Крэг возвращается», — послышался тихий полудетский голосок пестрого существа. «Сенни, главное, все дружинники должны успеть надеть скафандры, иначе их враги вырвутся и все пойдет прахом. Наглухо закрытые скафандры, поняла?» «Да, да, уходи, они же ненавидят тебя, уходи».